Глава 7. Битва на водопое. К вечеру совсем распогодилось. Ветер разогнал последние редкие облачка, и солнце запалило, словно собиралось оправдаться за хмурое утро. Нас догнал многозвон на ослике, сильно извинялся и попросил привала. Лошади устали, и водопой требуется. Тут недалеко есть местечко. Я посмотрел на Алпаля. По всему, ему в тяжелом железе на таком солнцепёке было тоже не очень комфортно. Но кавалер держался молодцом. Что ж, можно и отдохнуть. Торопиться-то особо некуда. Купцы дали команду, погонщики свернули с дороги, выбрали под привал уютную полянку с протекающим ручейком и водопоем. Не сговариваясь, сразу развели костер, установили над ним котел. Что, еще и ужин будет? Солдаты вышли на поляну, тут же побросали щиты и копья и сразу повалились в траву. 5 часов пешком без передышки, да еще в кожаном доспехе – тяжко, конечно. Но купец зануда подошел к ним и разорался, что не намерен зря платить деньги. Взялись охранять – охраняйте. Десятник, приземистый бородатый мужик в медном шлеме и с уровнем здоровья 60, поднялся с пенька и заставил 4 солдат встать на охрану. Я, кстати, обратил внимание, что солдатики были не особо прокачаны. По 30 здоровья и за кожаный доспех еще 10 к защите. Назначенные на охрану воины взяли щиты и копья, недовольно бурча заняли посты, стараясь укрыться в теньке. «С детства мечтал о рыцарских латах, но никогда не думал, что в основном придется в них потеть», признался Дашталь, спускаясь с помощью оруженосца с лошади. «Признаюсь вам, барон, никогда еще не бился в латах. Впрочем, морякам они и не нужны, разве что легкая кираса при абордаже». Тем временем купцы уже распаковали свои торбы и начали сочинять сложный кулеш, хвалясь друг перед другом ингредиентами. Судя по запахам, кулеш обещал получиться на славу. Герасим тем временем выбрал место под тенистым кустиком, расстелил на травку плащи для отдыха. Я же заинтересовался купеческим товаром. «Интересно, чем нынче торгуют? Какой товар в нашу сторону везут?» В мешках, как я понял, соль. От одного кожаного мешка резко пахло. Специи. В ящиках вино в бутылках. Хорошее. То самое, чем купцы угостили нас в харчевне. В плоском ящике, отдельно укрепленном на спине верблюда, стекло и зеркала. В узлах и свертках – ткани. В одной из корзин я разглядел лимоны. Еще в одном куле – пергаментные листы и бумага. Тоже ценный товар. Алёха говорил, бумаги здесь хрен найдешь. Не прикупить ли по случаю? Глядишь, мне скидка выйдет. Кулеш приготовился довольно быстро. И запах от него был. У меня аж слюна стала выделяться. Я сел на плащ, начал искать в сумме ложку. Подошел многозвон с 2 погонщиками с полными чашками варева. Пригласил нас от имени купцов разделить трапезу. Присовокупил к кулешу большую лепешку и 2 бутылок вина, которая мне так понравилась. Я прилег на расстеленный плащ, вооружился ложкой, хотел было отведать кулеша, и вдруг почувствовал, как Герасим придержал меня за локоть. Я повернулся, удивленно посмотрел ему в лицо. Герасим сощурил глаза и покачал головой. «Что, нам не стоит пробовать? С чего бы это? Аппетит-то с дороги реально разгулялся». Но Герасим указал себе на рот и скрестил руки. А наполненную чашу с вином вроде как случайно опрокинул. Потом незаметно указал на крону старой березы на краю поляны и приложил палец к губам. Я кивнул, тоже незаметно посмотрел в указанном направлении, но ничего такого не увидел. А Дашталь меж тем разоблачился от лад, оставшись в одной кирасе, и на предложение поужинать с купцами уже согласился и даже направился к костру. «Присаживайтесь рядом, кавалер!» Остановил я его, указывая на свой плащ. «Как я понял, до фактории совсем близко. Может, там и устроим настоящий ужин? А здесь просто перекусим и попьем винца». Кавалер кивнул, присел рядом. Ужин ему и оруженосцу принес лично купец зануда с погонщиками. «Эх, и хорош кулеш!» Сказал я нарочно громко, чтобы купцы слышали, а сам выплеснул из ложки на траву. Дашталь посмотрел на меня удивленно, но, видимо, что-то такое в моем взгляде обнаружил. К тому же я вроде как случайно придвинул к себе шпагу. «О, да! Я и сам хотел вам это предложить, милорд, и угостить отличным дерийским вином. громко сказал Дашталь, давая знак оруженосцу принести вина. Тут я заметил, как Герасим одобрительно кивнул и потер перстень на мизинце, а я посмотрел на купцов. Двое почему-то к еде приступать не спешили. Лишь Мишон сам первым схватил миску и навалил себе кулеша до краев. Потом навалил в миску занудия, а вот Многозвон есть пока не торопился. Сказал, что его что-то изжога мучает. Выпил вина, предложенного Мишоном. «Нам больше достанется!» Тоже громко сказал десятник, давая команду солдатам, свободным от караула, начать прием пищи. Солдаты достали свои миски и выстроились у костра. «А эти что же?» Кивнул на оставшуюся охрану Многозвон. «Успеют еще. Пожрут, когда сменятся». «Да ладно, пусть тоже подходят. Чего тут охранять?» Хохотнул Многозвон. Тут я заметил, что и оруженосец Дашталя вдруг обернулся и посмотрел в сторону леса. Потом что-то ему шепнул. «В лесу кто-то есть. Отступаем к лошадям», прошептал Дашталь и громко объявил. «Кстати, милорд, вы знаете, что в Арахоне новая мода на рыцарские сапоги? Там больше не делают остроносых сапог, чтобы не поранить лошади бока. Теперь сапоги с тупыми носами, но при шпорах. Пойдемте, я покажу. Потом дойдем». Кажется, я его план понял. Нам лучше держаться вместе и ближе к лошадям. А лучше на лошадях, при оружии. Не знаю, случайно так получилось или это был заранее обговоренный сигнал, но разбойничий посвист раздался в тот самый момент, когда купец Мишон первым повалился в траву и сразу громко захрапел. Тут же рядом упал десятник, за ним стали падать солдаты. И вот тогда засвистело. Честно говоря, я больше всего стрел опасался. Против стрелы выстоять трудно, неизвестно откуда прилетит. Но нападавшие стрелять из луков не стали, предпочитали ближний бой. Нападение из засады. На моих глазах из чащи появилась фигура, проскользнула за спину солдату, стоявшему на посту под березкой. Захват за шею, короткий тычок, и солдат повалился в траву. И отнюдь не спать. Здоровье минус 40. Белесое облачко отделилось от упавшего тела и устремилось куда-то в кроны деревьев. На разбойников безымянного атамана, появившиеся из чащи, походили мало. В каких-то серых обносках и рванье. В еще свежих следах от колодок. А рожи хуже не придумаешь. Значит, те самые беглые каторжники, про которых я уже слышал. И все с ножами, только один с вилами. Конечно, если бы мы с Дешталем тоже попробовали сонного кулеша, у налетчиков без сомнения все получилось бы. Но уберег бог. Точнее, Герасим. И как только он сообразил или учуял. Сонных они взяли бы нас как детей. Им и оставалось, что убрать 4 постовых солдат, ну, может, еще пару погонщиков, которые еще остались на ногах. Это если бы им удалось напасть внезапно на спящих. Но теперь расклад был другой. Что такое 10 беглых каторжников с ножами против 2 рыцарей и 2 магов? А оруженосец Дашталя, без сомнения, был сильным магом. Он даже за шпагу не взялся, только стоял у лошади и делал руками вращательные движения. И вокруг Дашталя заискрилось голубоватое сияние. Но Дашталь особо его не дожидался. Ударил каблуками под бока своей кобылы и с одним копьем ринулся в бой, сразу нанизав на древко 2 каторжников. Здоровье минус 40, здоровье минус 45. 2 нематериальные субстанции отделились от тел и растворились в воздухе. А Дашталь и не думал останавливаться. Бросив копье, он выхватил шпагу и направил лошадь прямо в гущу нападавших, сбив еще 2 наземь. Здоровье минус 16, здоровье минус 23. Хлесткие удары направо и налево. Враг потрясен, враг бежит. Здоровье минус 7, здоровье минус 12, здоровье минус 9. Линии жизни над головами каторжников быстро меняли зеленый цвет на желтый. Но был один, с вилами. И он поступил единственно верным способом. Не стал пытаться достать рыцаря, как другие, а ударил лошадь вилами в шею. Лошадь кавалера заржала, встала на дыбы, потом резко рванулась в сторону. Дашталь не удержался и свалился в траву. На него тут же бросился каторжник с блестящим клинком, но голубое защитное сияние буквально отбросило его в сторону. Однако и над кавалером линия жизни сразу пожелтела. Здоровье минус 22. Это хорошо он грохнулся, а его оруженосец вдруг громко вскрикнул. И упал. Он что, лишился чувств? Нашел время. Защитное сияние вокруг кавалера почти сразу исчезло, и на него замахивался копьем один из каторжников. Откуда копье? Наверное, трофейное. Забрали у охранников. Не знаю, как все было бы дальше, если бы не... пробка. Ну да, тот самый солдат из харчевни умело отбил щитом копейный удар, потом тремя широкими взмахами отогнал каторжников от лежащего кавалера. И теперь стоял, чуть согнув ноги в коленях, умело отбивал удары и не давал ублюдкам поразить лежащего. Ну, а я? Я-то чего стою? Я словно вышел из ступора и послал ворона вперед, замахиваясь одновременно шпагой. Кого-то сшиб конем и ударил неприцельно, кажется, попал. Один из каторжников упал мордой вперед. Тот, который с вилами, вдруг громко свистнул и первым ломанулся в лес. За ним ломанулись остальные. Чего это они испугались? Меня? Я обернулся. На краю поляны стояли солдаты. Около десятка солдат при копьях и мечах. На щитах королевские короны. Королевская гвардия. Откуда такая подмога? Очень вовремя прибыли. Только чего они стоят, не двигаются? Надо преследовать врага. Они не стали. Более того, постояв так с минуту, они растворились в воздухе. Что за дела? Я завертел головой. Увидел Герасима. Он стоял рядом с лежащим без чувств оруженосцем и разминал руки. «Это что? Это он голограмму вызвал?» Герасим встретился со мной взглядом, кивнул и склонился над бедным оруженосцем. Я снова огляделся. «А что, победа?» Система посчитала, что так оно и есть. Опыт плюс 500, лидерство плюс 1. «Ну да, я лидер, получается». На поле битвы остался я и пробка, все еще охранявший недвижимое тело кавалера Дашталя. Видимо, из солдат, стоявших в охранении, он выжил один. На траве валялось 5 каторжников, убитых и раненых. Один из них, кажется, тот, которому я попал по башке, жалобно стонал. Это хорошо, один язык точно есть. Двое были точно дохлые, нанизаны на одно копье, как бабочки. Я подъехал к Герасиму, который все еще хлопотал над оруженосцем, спешился. «Что с ним? Ранен?» – спросил я. Герасим поднял голову, отрицательно ею мотнул. Сделал пальцы, словно собирался взять 2 больших яблока, и приложил их к груди. «Что? Баба? Юный оруженосец девушка?» «Ну да, я сразу как его... ее увидел, обратил внимание на тонкие черты лица. Ну, точно девка. Увидела, как любимый грохнулся с лошади и лишилась чувств. Бывает. Я подошел к Дашталю. Тот уже приходил в себя, и первый встревоженный взгляд, ну, конечно, в сторону девушки. Все с ними ясно. Дела амурные. А вот в остальном не ясно ничего. Купцы лежали там, где обедали. Без сомнения, один из них наводчик. Кто же? Восточный зануда? Мордатый мешон или улыбчивый многозвон? Кто-то из них снотворное точно в кулеш добавил. Или они сговорились? Интересно, а долго они еще дрыхнуть собираются? Дашталь еще мутило, кажется, парень схлопотал при падении сотрясения мозга. Его оруженосец тоже очнулся. Очнулась. Снова спрятала длинные волосы под берет, смущенно попросила у меня прощения за внезапный обморок. Постепенно просыпались отведавшие кулеша. Первым проснулся десятник. Он очумело огляделся по сторонам. Посмотрел на своих спящих солдат, навалявшихся каторжников. Первым делом подошел к убитым солдатам. Перекинулся парой слов с пробкой. Кажется, все понял. Я приказал десятнику связать еще живых каторжников. И купцов. Всех 3. Десятник не спорил, растолкал своих еще дрыхнувших солдат, вместе с ними выполнил мой приказ. Помимо прочего, выяснилось, что из 6 погонщиков в наличии остались только 4. 2 исчезли. Пришло время разобраться, что здесь, черт побери, произошло. А разбираться придется именно мне, Лишь у меня в профиле значилось «правосудный». И я был вовсе не против. У меня прям руки чесались найти того, кто все это устроил. Найти и покарать. Но с чего начать? Расследовать заговоры меня никто не учил. Но по логике получалось, что сначала надо учинить допрос и обыск. Слова противные, но куда деваться? Для начала я расспросил Герасима, как он понял, что в еду добавлено снотворное. Попугай охотно рассказал, что Герасиму показался знакомый запах одной из приправ, которую добавили в котел. Эльфийский сонник – очень сильное средство, применяемое при серьезных операциях. Причем Герасим вспомнил, когда этот запах появился, многозвон как раз нес нам бутылки с вином. У многозвона алиби? Пойдем дальше. Из купцов первым на еду накинулся крупный мишон. Проголодался в дороге. Он же первым спать и свалился. Значит, снотворную траву подсыпал не он? Остается зануда? Но попугай предложил не торопиться. И верно, надо обмозговать. Конечно, детектив из меня еще тот. Все мы смотрим дебильные российские детективные сериалы, но толку от них ноль. Сплошь коррупция и продажные менты, где честный мент уже редкость. Так, что еще знаю? Шерлок Холмс, дедуктивный метод. Но где и как его применить, хрен его знает. А что там было в истории? Смотрим римское право. Смотри, кому выгодно. И еще, что, где, когда. Последнее более или менее ясно. Когда? Вот только что. Где? На лесной поляне. Но не просто на поляне, а на той, куда предложили свернуть купцы. Выяснить, кто именно. Что? Вот тут непонятки. Что это было? Попытка путем усыпления ограбить? Кого? Меня? Дашталя с оруженосцем? Нас обоих, точнее четверых. Или же кто-то нацелился на весь купеческий караван? И что это было? Наводка 100%. Один из купцов – наводчик? Или сговор всех троих против нас? Но если сговор, чего же они все заснули? Ничего не понятно. Проснувшиеся купцы, обнаружив себя привязанными к деревьям, конечно, громко возмущались. Но увидев трупы на поляне, как-то сразу замолчали. Мне показалось, что этого они не ожидали. По крайней мере, двое из них. Допрос пленных ничего не дал. Обычные каторжники. Вожак Гнус сказал бежать – побежали. Сказал прятаться в лесу – спрятались. Сказал нападать – напали. Больше ничего сказать не могут. Обыск тоже мало что прояснил. Эльфийский сонник был в сумках у всех троих купцов. Как я понял, вещь отнюдь нередкая. Оставалось... Ну да, пригодились сериалы про наши лихие 90-е с паяльниками и раскаленными утюгами. Я приказал десятнику найти какую-нибудь железяку и хорошенько разогреть ее на костре. Будем использовать грубый шантаж и запугивание. Тут тем более повезло. Один из солдат оказался бывшим помощником атарского палача. Был уволен за пьянство и непрофессионализм, поэтому от безнадёги и завербовался в солдаты. Поняв, что мы замышляем, сразу предложил свои услуги. Уверял, что профессиональных навыков не потерял. Очень вовремя. Не знаю, что уж там с купцами творил. Из-за дуба, где устроили пыточную, раздавались лишь шипение железа и громкие вопли. Но в итоге купцы раскололись, все трое, и картина нарисовалась довольно гнусная. Все трое воспользовались сонным средством, которое приобрели, кстати, на магической ярмарке у одного и того же торговца. Вот почему всех вырубило так быстро и так надолго. Итак, в ходе допросов с пристрастием выяснилось, что меньшей подлюкой оказался как раз мордатый мишон. Там чистая корысть. Он недавно погорел на какой-то сделке с зеркалами. Один из его верблюдов не удержался на перевале и рухнул в пропасть вместе с ценным грузом. Мишон просто хотел усыпить коллег, а заодно и случайных богатеньких спутников, чтобы его погонщики потихоньку пошарили по их сумкам и кошелькам. Погонщики кулеша не ели, а когда поняли, что пахнет жареным, первыми рванули в лес. Его сон вместе с остальными должен был обеспечить ему алиби. Правда, план был под угрозой срыва, когда многозвон заговорил про свою изжогу. Тогда Мишон применил план «Б» и угостил коллегу венцом с тем же сонником. Зануда о цели имел совсем другие. Его нанял отец оруженосца Эйни, Эйнары, с целью вернуть сбежавшую дочь в отчий дом. Ее отец, граф, не желал брака своей дочери с мелкопоместным дворянином, ибо выбрал для нее партию получше. Всех усыплять он не хотел, только Дашталя с девушкой. Он должен был остаться с ними, когда караван уйдет, а потом передать с рук на руки тем самым гномам, что обедали с нами в харчевне. Их паровоз должен подойти в указанное место на закате. Но вот главной гадиной оказался улыбчивый многозвон. Он вступил в преступный сговор с таинственным нанимателем, который и обещал засаду избежавших каторжников. Но главное, он должен был усыпить и передать главарю каторжников меня. Многозвон тер обожженную руку, со страхом посматривал на солдата-палача и каялся. «Не знаю, кто он такой. Впервые видел. Пришел вечером в седмицу, назвался призраком. Сам нашел меня на постоялом дворе в Атаре, шантажировал. Описывал вас и приказал взять живым. В случае отказа грозился донести властям о моих сомнительных операциях с контрабандой. Да, были кое-какие делишки с гномами. Откуда только узнал? Нет, описать его не могу. В комнату явился в черной маске и плаще. Могу сказать только, что высокий. А утром опять пришел и рассказал, где вас ждать и куда везти. Я должен был уговорить вас присоединиться к каравану, привести в указанное место к водопою и усыпить. За это обещал весь груз коллег, а также их лошадей и верблюдов. И сотню золотых из вашего кошеля. Во дела. Самое интересное, сегодня утром я и сам не знал, когда тронусь в путь и где окажусь. Хотя, если поразмыслить, если я собрался ехать домой, то в Перекрестке мы по-любому должны были остановиться. Не так уж много постоялых дворов на пути в Загорье. Такой вот средневековый детектив. Как все запущено. Что ж, следствие проведено, преступники выявлены. Что там следует за следствием? Суд и казнь? Ну, судьей могу стать я, по профилю уполномочен. Палач у нас имеется, доброволец. Ага, теперь понятно, почему этого палача похерили с работы. Торопится очень. Он, видимо, посчитал, что признание – мать дознания, и все трое за свершенные злодеяния вполне достойны смерти. Не дожидаясь указаний, он деловито выбрал крепкую ветку дуба и быстренько разместил под ней всех троих купцов с петлями на шеях. Концы веревок он перекинул через ветку и привязал к верблюду. И теперь, с плеткой в руках и широкой улыбкой на морде, ждал моей команды, чтобы хлестнуть верблюда и отправить купчин к праотцам. Я смотрел на эти приготовления совершенно офигевший. Он что, серьезно? Но вот в воздухе заискрилось и появился выбор. 1. Казнить. 2. Помиловать. Система не шутила. Все на поляне смотрели только на меня.